Приветствую вас, дорогие друзья-радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжу беседу о потопе. О потопе свидетельствует предание и традиции почти всех народов мира. Можно ли найти на нашей планете такой народ или континент, у которых не существовало бы предание и традиции о потопе? В этом можно сомневаться, потому что они существуют почти везде, во всем мире, на всех пяти континентах, среди разных народов и всевозможных племен. Правда, часто они передаются уже искаженными, принявшими форму обыкновенных легенд. Но, как говорится, нету огня без дыма. Так само нету легенды, которая не отражала бы какого-нибудь исторического события. Потоп есть признанным историческим событием, и это подтверждает наука. Когда я называю некоторые предания легендами, то я не имею в виду самое событие потопа, которое является историческим фактом, но те слова и формы и выражения, в которые, так бы сказать, легендарно одеты эти исторические события. Например, в Коране существует подобного рода сказание о потопе, в котором говорится, что воды потопа пришли из печи старой женщины по имени Зула Кубха. Коран С11. Переводчик Корана на английский язык Григорий Сейл, переводя это легендарное сказание и желая как-то смягчить впечатление от такого сравнения, делает на маргинесе такое замечание, говоря, что фразу «из печи» можно также принимать как вытекающий источник из недр земли. В том же самосказании некий человек по имени Раббис, возможно, самый автор этого старой истории с печью бабушки Зулы, говорит, что эти воды, вытекающие из печи, были горячими. Как сказано в Коране, кипели, переливаясь. Невозможно сомневаться в том, что все эти предания берут свое начало от Ноевых потомков, которые спаслись в ковчеге от потопа. Вначале они передавались устно из поколения в поколение на протяжении тысячелетий, пока не были записаны в таком виде, в каком они есть теперь. Их записывали историки так, как это нужно было для правителей, политических и религиозных руководителей данной страны или племени. Однако почти во всех этих сказаниях, во многих случаях, превратившихся в легенды, в них имеется Ной, хотя часто он фигурирует под разными наименованиями. В них имеется ковчег или лодка, корабль или пещера с окнами вверху, с людьми, животными и птицами, которые спаслись от потопа. Там есть также голубь, выпущенный из ковчега, и гора, на которой остановился ковчег. Посмотрим, что пишется о потопе в Священном Писании. Цитирую. «Через 7 дней я буду изливать дождь на землю, 40 дней и 40 ночей». Бытие 7:4. Читаем дальше. «В 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Бытие 7:11 и 12. Что для современной науки известно о источниках великой бездны или о небесных окнах, которые во время потопа пришли в действие? Наука знает не все о недрах земли, и так само о небесных окнах, которые открылись, чтобы лить на землю дождь. Следовательно, дождь лился сверху из того, что в то время находилось вверху, тучи или туман. Кроме того, еще открылись источники великой бездны. Вода сверху из туч, из открытых небесных окон, из источников великой бездны, то есть из недр земли. Они и были следствием вызвавших великие воды потопа. персидских древних повествованиях говорится, что потоп был универсальным. В иных персидских записях говорится, что потоп был только локальный, что воды потопа покрыли землю, достигая гор, которые лежат между Персией и Ассирией. В этих же персидских повествованиях говорится, что потоп был послан потому, чтобы смыть грехи мира. В этом сказании подтверждается библейская причина или истина, для чего потоп был послан на землю. Цитирую из книги Бытие 6, 5 и 11. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Стих 11. «Но земля растлилась пред лицем Божьим, и наполнила земля злодеяниями». Как видим, причиной, вызвавшей потоп, был моральный упадок людей той эпохи. По персидскому первому преданию, ковчег у них называется Арх, а сделал его Магус, весьма мудрый человек, который был вторым отцом всех людей. Ковчег этот остановился на горе Ал-Барди. Согласно иного предания, где говорится о том же историческом событии, что патриарх племени по имени Йима или Норс Йемер был предупрежден, что на землю придет потоп, и чтобы он построил большой корабль и отобрал попарно всевозможных животных, предназначенных для спасения. И около тысячи людей, и они скрылись в горах в одной из больших пещер. В пещеру они свезли все необходимое для своего пропитания во время потопа. Они закрыли входы, а вверху свода пещеры сделали окна. Из Персии мы мысленно перенесемся в Индию, страну легенд и мифов. Многие из них описаны в индусских священных книгах, которые называются ведами, в которых отражены национальные поиски и направления религиозной мысли. Веды уже существовали, как одни думают, еще за 1000 лет до Рождества Христова, а по иным источникам за 600 лет до Рождества Христова. В одной из сказаний говорится, что злой демон по имени Хаягрива украл у Брамы веды, и поэтому людская раса развратилась за исключением праведного Сатиривратта, принца Дравидия. Брама у индусов – высшее священное существо. Брама, создавший мир, Вишну, сохраняющий мир, и Сива, разрушающий мир. Эта троица у индусов называется Тримурти и представляется нераздельной. Словарь Павленкова. Однажды, когда принц купался в реке, маленькая рыбка сказала ему, что за 7 дней придет потоп. Праведному Сатириавату было сказано сделать большую лодку, корабль, и снабдить ее продуктами для людей и животных. С ним вошли в ковчег 7 праведников с их женами. После окончания потопа ковчег их остановился в Гималайских горах. Существует даже одно предание, что в Гималайских горах, покрытых снегом и льдами, на одной из гор, на которой остановился ковчег, на скале виден отпечаток ноги голубя, когда он был выпущен из ковчега. Говоря о сохранившихся сказаниях о потопе, можно было бы говорить и приводить примеры до бесконечности о всевозможных вариантах сказаний о потопе почти у всех народов и племен на 5 континентах нашего мира. Эти сказания я беру лишь как иллюстрацию для подтверждения того, что написано в Библии о потопе. Из вышеназначенных примеров можно убедиться, что все эти иногда даже легендарные сказания о потопе, сохранившиеся у разных народов, что они происходят или взяты от одного корня, то есть от оцелевших от потопа потомков Ноя. В каждой из этих сказаний имеется праведный Ной, хотя фигурирует под разными наименованиями. Он получает таинственное откровение о наближающемся потопе, и ему повелевается строить ковчег, чтобы в нем спастись от потопа. В иных сказаниях говорится о лодке или корабле или пещере с той же целью, чтобы спастись от потопа, что в сущности не опровергает того, что потоп был. В этом корабле или ковчеге вместе с Ноем и его женою спасаются его сыновья и их жены, или же в иных сказаниях его близкие сотрудники в большем или в меньшем числе. В ковчеге также спасаются животные и птицы. Ковчег останавливается на одной из гор, и каждый народ, имеющий сказания о потопе, придает им свои национальные формы и географическое положение, где происходили события и остановился ковчег. Учитывая, что все люди произошли от одной семьи, Бытие 11.1, и, рассеявшись по лицу земному, они несли с собою устные предания или сказания о потопе. Я продолжу рассказ о потопе в следующей беседе. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.